Глава 18. Данте Аршагар. Разговор с Элинией выбил меня из колеи. Я ведь решил, что она меня вспомнила. Обрадовался так сильно, что не сдержался и поцеловал ее. А оказалось, не вспомнила. Давно я так глупо себя не чувствовал. Будто безусый юнец, впервые пригласивший на сеновал девку лет на 5 себя старше и осмеянный ею перед друзьями. Пожалуй, я слегка преувеличил, но было почти так же стыдно от того, какой ерунды наговорил. «Что это вообще было?» — пробормотал, ни к кому не обращаясь. А правда была в том, что чем больше времени мы проводили рядом, тем больше я желал обладать этой женщиной. Мать моего ребенка должна принадлежать мне и только мне. Но гнать лошадей не стоило. Следовало узнать ее получше и позволить ей узнать себя. Эления не так наивна, как могло показаться. Она и в первую нашу встречу поступила храбро, хотя показалась мне нежной и невинной. Но, оказавшись в руках одурманенного сердцем Рады дракона, достойно приняла свою участь, да еще и родила мне сына. Материнство сделало ее взрослее и серьезней. Эта разница отлично читалась в ее глазах. Да, она все еще смущалась в моем присутствии, но все равно стала намного решительней. Или же я просто слишком плохо ее знал? Да и откуда бы взяться решительности у опоенной невинной девушки, которую насильно привезли в бордель? Любая на ее месте растерялась бы. Надеюсь, она все-таки вспомнит, о чем мы тогда говорили, и у нас не будет проблем во взаимопонимании. Мальчику нужен отец. И вдвойне он нужен малышу-дракону. Драконья кровь была сильна в моем сыне. Подумав о нашем малыше, невольно улыбнулся. Пока что он был таким крошечным и так нуждался в защите родителей, что я не мог объяснить себе до конца, что именно чувствовал. Щемящая, граничащая с ужасом потери потребность защищать сделалась всеобъемлющей и отодвинула на второй план все прочее. Защищать этого ребенка и его мать. Интересно, а мой отец чувствовал то же самое, когда родился я? А дядя, когда впервые взял на руки собственную дочь? Мотнул головой, отгоняя лишние мысли, и поспешил прочь. Оказавшись на улице, остановился и полной грудью вдохнул напоенный разнообразными запахами воздух. Свежий хлеб, сено, конский навоз, душистые травы, которыми щедро пересыпали свои заведения добросовестные владельцы постоялых дворов, чтобы предотвратить появление всяких насекомых. Немного постояв и полюбовавшись утренним небом, я одновременно прислушивался к окружению, привычно вычленяя посторонние или подозрительные звуки. Это не раз спасало жизни моим людям. А потом двинулся на конюшню проверить лошадей. «Лэрд-генерал?» Передо мной бесшумно появилась полевая мышь. «Что-то случилось, Энера?» Обратился я к наемнице по имени. «Лэрд, зовите меня мышью. Я больше не достойна зваться так». «Мне решать, чего ты достойна, Энера, а чего нет. Ты всегда была верна нашей семье и просто выполняла приказ». «Тогда не зовите меня так прилюдно, если у вас осталось хоть немного жалости ко мне». «Тебя не за что жалеть, ты поступила так, как должна была, перестань себя винить». «Нет, вам не понять, вы же мужчина». В глазах наемницы блеснула влага и обида. «Ладно, оставим этот спор, он неуместен, особенно между нами. Говори, что ты собиралась сообщить». Сменил я тему, не желая больше напоминать наемнице о том, о чем та хотела забыть. Оказывается, ее боль до сих пор не прошла, но теперь я понимал ее немного лучше. «Лэрд, мне показалось, что за нами следили ночью», — поделилась женщина. Говорила она тихо, чтобы только дракон мог ее услышать. «Сколько их было?» «Я заметила одного, но за последний час я никого не видела и не слышала». «Ты осмотрела двор?» «Да, я все проверила, и двор, и окрестности. Не нашла ничего подозрительного. Но за нами точно кто-то шел от самого нижнего города, а потом пропал». «Верховой?» «Нет, он двигался пешком, но довольно быстро. Мы были вынуждены придерживаться дороги. Поэтому тренированному человеку ничего не стоило идти следом и срезать путь там, где нам приходилось огибать холмы. Он вполне мог затаиться в окрестностях. «Если, конечно, это был человек», — заметил я. «И тем более, если нет», — откликнулась мышь и уточнила. «Мне поискать его, лэрд?» «Не стоит. Отдохни днем как следует, ночью попробуем выследить его вместе. Наверняка он появится здесь. Не зря же проделал весь этот путь. Вот и узнаем, зачем ему это понадобилось». «Да, лэрд, вы правы». Наемница по-военному коротко поклонилась и бесшумно исчезла. А я подумал, что мне стоит отдохнуть. В дороге я планировал бодрствовать, и сейчас мне было нужно несколько часов, чтобы поспать и восстановить силы. Только не хотелось беспокоить Эленю, особенно после того, что между нами произошло. Убедившись, что поблизости никого, я забрался на сеновал. Сон в таком месте меня совершенно не смущал. Доводилось отдыхать и в меньшем комфорте. Ароматное сено показалось мягкой периной. Наверное, поэтому я проспал чуть дольше, чем планировал. Меня разбудила Энера. «Лэрд-генерал», — негромко позвала наемница. Я подхватился и понял, что уже стемнело, а в животе подозрительно пусто. Еще бы. Я пропустил завтрак, обед и, похоже, ужин. «Сколько времени? Почему раньше не разбудила?» — поинтересовался я, мягко спрыгивая на землю. На миг мной овладела тревога. Вдруг, пока я спал с Эленей и малышом, что-то случилось. «Солнце только село. Лейра и Леня, и ее ребенок в порядке. Я присматривала за ними, пока вы отдыхали». «Спасибо. Заметила что-нибудь подозрительное?» Вместо ответа Энера прислушалась, но я и сам уже почувствовал чужака. Не знаю, что ощущала наемница в этот момент, но моя магия отреагировала так, будто тень набежала на луну, на миг затмив свет. Верный признак, что кто-то подозрительный находится поблизости. Не сговариваясь, мы разошлись в стороны. Бесшумно ступая, я отправился к навесу, под которым редком стояли кареты постояльцев. И вовремя. Возле нашего дилижанса ошивался какой-то тип не из местных. Он как раз заглядывал в окошко кареты и шарил по ее стенкам ладонями. «Псс! И что ты там забыл?» — поинтересовался я, привлекая его внимание. Тип круто повернулся и слегка присел, не то с перепугу, не то готовясь бежать. А может, даже отважился бы на атаку? Но позади него выросла тень. Кнут Энера оказался у бедолаги на горле. Наемница накинула его тонкий конец и перекрутила, слегка придушив. «Кто тебя послал?» — спросил я, подойдя ближе. Несчастный дергался, сучил руками, что-то мычал. Я дал знак наемнице, и та слегка ослабила петлю. «Я ничего не знаю! Ничего не знаю!» — зачастил наш пленник. «Говори, что знаешь». Холодно обронил я. «А вы не убьете?» «Смотря что ты расскажешь». «Говорю же, ничего не...» «Ну, началось...» Разочарованно выдала Энера и снова затянула петлю. «Сейчас начнет утверждать, что его никто не посылал, а он просто хотел нас обокрасть. Лэрд может придавить его, да и дело с концом». Соглядатый, крысиная морда которого мне совершенно не нравилась, задергался еще сильнее. Его губы шевелились, словно он силился что-то сказать. Даже при тусклом освещении было видно, как кровь прилила к его лицу. «Не понимаю», — мотнул я головой. Мужичок неопределенного возраста и какой-то тусклой и неприметной внешности молитвенно сложил руки перед собой. «Дозрел?» — поинтересовался я. В этот момент наемница снова ослабила давление. «Я все скажу, скажу, клянусь», — пообещал тот. «Непременно скажешь», — согласился с ним я и повторил вопрос. «Кто тебя послал?» «Аким. Аким послал, щедро заплатил». «Аким?» Я с недоумением посмотрел на Энеру. «Хочешь сказать, что тебе заплатил сутенер из Нижнего Лимара?» — насмешливо переспросила наемница. «Я тебе сейчас гортань раздавлю, хмырь». Она снова натянула концы кнута, но я ее остановил жестом. Геретой клянусь, а кем меня нанял? Он заплатил задаток, вот». Соглядатый полез в карман и начал выгребать оттуда монеты, демонстрируя их нам. Купюры в Нижнем городе пока не приживались. «Сказал, когда выясню, кто забрал белку, получу остальное», — закончил соглядатый. Похоже, он искренне верил в то, что говорил. «Какое этому Акиму дело до белки?» — уточнила Энера. «Он давно глаз положил на эту девку, а вы ее так бесцеремонно увезли. Вот он и разозлился». «Беляна — свободный человек, она не принадлежит никому», — заметил я. «Это же Нижний город, Лэрт!» — наш пленник нервно хохотнул. «Там все по-своему устроено. Аким злопамятный. Он хочет знать, кому мстить за унижение. Если я вернусь ни с чем, он и мне перо в бок всадит вместо оплаты». Крысиная морда мужика скуксилась. Вот же отвратный тип, а? Всяких я повидал, но этот прямо редкий кадр. «Ты оборотень?» Поинтересовался я, заподозрив в нем смеска, и оказался прав. Глаза типа тут же забегали, но врать он не осмелился. «Полукровка, Лэрт. Обращаться не умею, но кое-что полезное могу. Запахи хорошо отличаю, бегаю быстро. Есть могу всякое без вреда». Соглядатый, которого я раскусил, даже как-то сник. «Бегаешь ты и правда быстро», — заметила Энера. «Лэрт, может, ноги ему переломать?» «Не пачкай руки. Пусть возвращается, откуда пришел. Заметим тебя снова, не обессудь», — предупредил я его. Крысеныш принялся кланяться, но делать ноги не торопился. «Лэрт, а что мне ответить Акиму?» «Нет, он еще спрашивает», — возмутилась Энера. «Соври что-нибудь, это ты умеешь», — подсказала она. «Зачем же врать? Дилижанс принадлежит Лэрду Данверлору. Так и передай своему Акиму, пусть подумает, стоит ли со мной связываться, ясно?» «И с ней ясного, Лэрд», — охотно согласился крысеныш. «Ну, я пойду», — уточнил он неуверенно. «Проваливай». Энера пихнула его и поддала пинка для скорости. Крысеныш упал, пробежал несколько шагов на четвереньках. Вскочил и, беспрестанно кланяясь, попятился. Бочком-бочком подошел к выходу со стоянки и выскользнул наружу. Когда мы вышли следом, его и духу рядом не было. И правда, бегал он быстро. «Вы ему поверили, Лэрт?» — поинтересовалась Энера. «Конечно нет», — усмехнулся я и добавил. «Но я тоже отлично запоминаю запахи». Смердело от него, как от мусорной кучи. Наемница, брезгливо поморщившись, вытерла руки о штаны. «Пойди, приведи себя в порядок, я сам здесь все проверю. Не нравится мне, что он тут ошивался». «Полагаете, успел напакостить?» «Времени у него было маловато, но чем Локрус не шутит?» «Береженных боги берегут. Перед выездом каждое колесо проверю лично, и копыта лошадей я смотрю», — пообещала Энера и выскользнула из конюшни. Я вернулся и внимательно осмотрел карету. Сюрприз обнаружился на крыше. Простенький следящий артефакт, прикрепленный у самого угла в неприметном месте. Крысеныш умудрился его ловко замаскировать. Не раздумывая, я перевесил следилку на соседний дилижанс и со спокойной душой покинул стоянку. Стоило поужинать, да и пора показаться на глаза Елене. Неловкость неловкостью, но нужно это пережить.